И что получается? Алиса подперла голову ладошкой. 3 года нравится, не нравится, до свидания? Это реальный срок, подкрепленный фундаментальными исследованиями, возразила Ио. Первичный интерес, вспыхнувший у особи друг к другу и послуживший основанием для заключения союза, за это время угасает. Но самое главное, что 3-летние циклы стимулируют развитие и разнообразие генофонда. Я сама, например, была в браке уже 5 раз, и всегда моими партнерами были более чем уважаемые в империи мужские особи. Являясь одним из ведущих специалистов в области генетики и биоинженерии, я могу себе позволить подбирать партнеров только с самыми высококачественными генами. От 3 из них я имею потомство и солидную материальную поддержку, и могу с уверенностью сказать, что мои дети имеют высокий потенциал, и их ожидает большое будущее. То есть все вот так строго и рационально просчитано на компьютере до мелочей, исключена даже сама возможность ошибки, Алиса покачала головой. Прямо идеальный вариант. А как же привязанность к любимому человеку, желание быть с ним рядом каждое мгновение, видеть в твоих детях одновременно частичку его и себя, доставлять ему радость, получать удовольствие от того, что он просто есть и он с тобой? Что делать, если вдруг 3 лет окажется недостаточно? Если и всей жизни не хватает? Как тогда? Алиса, дорогая, поверь, 3 лет вполне достаточно, чтобы были удовлетворены и полностью улились эмоции, бушующие на начальном этапе. Ио снисходительно прищурилась. Это давным-давно доказанный факт. Руководствоваться эмоциями постоянно не лучший вариант для самосовершенствования индивидуума и развития вида в целом. Посуди сама. Ваша аномалия скрыто препятствует подбору особи для себя лучшего партнера с максимальными возможными в ее случае рейтингами. Кроме того, она серьезно сковывает расширение разнообразия генофонда и увеличение популяции. Об этом мы уже говорили. Разве тебе недостаточно этих доводов? Не говоря уже о том, что аномалия часто имеет ярко выраженную деструктивность. Ведь ты не будешь отрицать тот факт, что зачастую аномалию не разделяет одна из 2 участвующих в ее процессе особей. И результатом этого нередко является долгая депрессия отвергнутой особи, приводящая последнюю в состояние пониженной работоспособности, а в некоторых случаях даже к суициду. Впрочем, суицидальный исход аномалии наши ученые склонны рассматривать как положительный аспект, напрямую связанный с естественным отбором и отбраковкой неприспособленных к жизни в условиях существующего социума особей. Мне известно, что многие яркие представители вашей расы, в основном деятели культуры, в состоянии невзаимной аномалии творили свои лучшие шедевры. Однако анализ доступных данных по истории вашего вида показывает, что наиболее распространенная реакция отвергнутой особи – это падение полезной активности головного мозга, снижение функционально-мыслительного процесса, слабоадекватное поведение, неудовлетворительная производительность и многие другие признаки явного регресса, преследующие данную особь в течение определенного, зачастую довольно длительного временного периода. Разве подобную аномалию возможно не считать патологией? Бывает, согласилась Алиса, но с этим ничего не сделаешь. Ваша традиция наделять органы кровеносной системы функциями, присущими одному лишь мозгу, как только дело касается аномалии, сама по себе весьма показательно является лишним подтверждением полной нелогичности базиса, на котором вы выстраиваете отношения внутри своих союзов. И он нахмурилась. Алиса улыбнулась. «Значит, ты считаешь наши отношения нелогичными?» – весело спросила она. Ио вновь пожала плечами. Это следует из логической цепочки доводов, положенных за и против вашей аномалии. Это не только мое мнение. Так считают все, кто успел столкнуться с вашей расой. Инсы живут колониями, вой прайдами. У Варси сложная система гаремов, матриархальность, либо патриархальность, которая зависит от финансовой стороны, занимаемой главенствующей особи. Гредринианцы живут сезонными группами, тхасмо – нестабильными тройственными союзами. Риулы – мультицикличными парами. Множество видов имеет множество вариантов социальных союзов, но нигде нет деструктивности. Все подчинено совершенствованию расы, повышению популяции и распространению сферы ее влияния. Как ты уже могла заметить, вариант цивилизации Дельфи – самый высокоорганизованный из всех. Ио немного помолчал, ожидая реакции Алисы, однако та слушала молча. Вероятно, предложив, что все вышесказанное может расстроить подругу, она сменила интонацию, тем самым высказывая предложение закончить обсуждение этой темы и улыбнулась. «Алиса, мы знакомы с тобой 5 лет, и наша дружба не зависит от аномалии, которой ты подвержена. Просто я ценю тебя как подругу и искренне желаю тебе самой лучшей жизни, которую ты только можешь себе позволить». Ты находишься в самом расцвете своего жизненного пути, и я надеюсь, что у тебя все будет хорошо». «Я тоже уклончила», — ответила Алиса и подмигнула подруге. «По крайней мере, моя аномалия разделена мужской особью, и мне не грозит слабо адекватное поведение и депрессия», — она весело рассмеялась. «Пора собираться, до прибытия О и Алекса осталось 1,5 часа», — Алиса посмотрела на время. «Пойду приводить себя в порядок, я должна встретить своего самца, неотразимый и восхитительный, как и полагается любой уважающей себя жертве аномалии», — она заговорчески подмигнула подруге. «Я буду ждать тебя через час в составе официальной делегации», — улыбнулся Ио, и ее скафандр все так же плавно поехал или пополз к выходу. Алиса встала с дивана и проводила подругу взглядом. «Да, познавательная получилась беседа. Как сказал бы Алекс, будь он здесь, очень интересно. Все-таки как сложно и многогранно устроен мир, каких только точек зрения в нем не найдешь». Внезапно она вспомнила о давно возникшем вопросе, задать который Дельфи ей до сих пор все никак не удавалось. Алиса окликнула Ио, уже стоящего в дверях студии. «И? Недавно ли попытал один вопрос? Скажи, когда пилоты Дельфи меняют свою старую машину на новую по каким-то причинам, например, модернизация, это не связано с какими-либо трудностями, например, с привыканием к прежней машине?» Ио обернулся удивленно и переспросил: «С трудностями? Но какие тут могут возникнуть трудности? Наши пилоты при переходе на новую технику заранее получают нужную квалификацию. Ты можешь поинтересоваться у военных, это же твоя область. Лично я об этом ничего не слышала». Ажурные двери, дверные створы, экзотические диафрагмы закрыли за Ио. Алиса немного постояла, глядя в окно. Пожалуй, задавать этот вопрос военным нет смысла. Какой будет ответ, ей стало уже понятно. Она еще раз взглянула на часы и направилась в ванную. Глава 10. Случайный свидетель. «Я даю вам ровно 10 минут, младший лейтенант. И ни секунды больше. Вы меня поняли?» Седой майор медицинской службы сурово посмотрел на Алани, словно пытаясь убедиться, что его слова достигли сознания ребенка, одетого в форму боевого пилота. «Так точно, господин майор!» Лани машинально вытянулась по стойке смирно, прикидывая, что суровый медик с добрыми глазами старше ее раза в 4, а то и побольше. «Тише, тише!» — не то потребовал, не то взмолился майор. «Вы же не на строевом смотре, это госпиталь, больным необходима тишина и покой. Говорите как можно тише, будьте любезны», — совсем не по-военному добавил врач. «Виновата», — Лани перешла на шепот. «Разрешите идти?» «Идите, младший лейтенант», — майор обреченно махнул рукой. «И помните, 10 минут, 10!» Лани выполнила воинское приветствие и пошла по длинному коридору. «Эх, дети, дети!» Донеслось из-за спины приглушенное бурчание военврача, и удаляющиеся шаркающие шаги заглушили конец фразы. Старый врач был специалистом высшего класса и лечил людей всю свою жизнь. Он практиковал при корпорации, спасая случайно пострадавших от операции особого управления. Лечил раненых во время войны с модами. Теперь он поднимает на ноги бойцов сегодняшних сражений. Через его руки прошли 1000 людей, подавляющее большинство которых годилось ему во внуки. Военная форма и звание очередного пациента ничего не меняли. Он возвращал здоровье мальчишкам и девчонкам. Они были лишь... и оставались для него лишь детьми, и седой военврач относился к каждому из них словно к своему ребенку. Майор медицинской службы какое-то время еще ворчал, пеняя на нелепость войны, затеянной неизвестно когда и толком непонятно кем. Слепая мясорубка, которая перемалывает детей, а им еще жить да жить, и снова углубился в дебри диагностических отчетов. Лани хмыкнула. «Если у человека невелик возраст, это еще не значит, будто он ни на что не годится. Вот она, например, свои 16, уже боевой пилот, имеющий награду Содружества. И пусть она участвовала лишь в одном сражении, но это была одна из ключевых битв, произошедших в пространстве людей. В тот день полностью разгромили одну из лучших ударных группировок инсектората. Ее звено уничтожило 19 кораблей противника, в том числе 2 тяжелых крейсера и 1 легкий. А на борту перехватчика Лани уже выгравлены 6 паукообразных пиктограмм. Не такой уж она и ребенок. Хотя, конечно, до настоящего аса, такого как Рил, ей еще далеко». Белоснежный коридор госпитального уровня плавно уходил влево, своей кольцеобразной формой повторяя общую форму военной базы. Тут было людно и в то же время почти бесшумно. Многочисленный персонал госпиталя, врачи, медсестры тихо спешили по своим делам, даже открывающиеся и закрывающиеся двери и автоматические гравиплатформы, перевозящие медикаменты или пациентов, практически не издавали звуков. Тишина действительно властвовала здесь повсеместно, и оживленное движение, происходившее почти беззвучно, чем-то походило на мираж, словно по коридору двигались не люди, затянутые в стерильно белые одежды, но призраки, спешащие по своим загадочным надобностям. Дважды ей навстречу попадались знакомые пилоты, они хмуро кивали ей, показывая ладонь в знак приветствия, и молча проходили мимо. Она отвечала также молча жестом и, не сбавляя шаг, шла дальше. По обе стороны шикарного коридора тянулись бесконечные створы дверей, скрывающие за собой больничные палаты, лаборатории, операционные и прочие множество медицинских помещений. Лани всматривалась в индикационные панели дверей, ища номер нужной палаты. 72-я палата нашлась где-то посреди кольцеобразного коридора, вполне оправдывая свой порядковый номер. Лани в который раз поправила мешковатый медицинский комбинезон, надетый поверх пилотской униформы. Комбинезон был ей велик, отчего воротник постоянно сползал на бок, но выбирать не приходилось. Нужного размера не нашлось, а о том, чтобы попасть без стерильной экипировки дальше приемного покоя, можно было даже и не мечтать. Но ничего, так даже лучше, пусть какой-то веселый момент. Она поискала глазами свое отражение на индикационной панели двери и вошла внутрь. В палате разместились 4 медицинских ложа, в каждом из которых находился залитый биогелем пациент. Лани остановилась, вглядываясь в безволосые лица, едва выступавшие из мутного желе. Кари она узнала не сразу. Ее лицо уже восстановилось после регенерации, но почти не отличалось по цвету от окружающей ее биогеля. Лани вспомнила объяснение военврача. Восстановление кожи еще не закончено, фаза репликации, глаз была завершена, к пациенту вернуло зрение. Общее состояние стабильное, но организм сильно ослаблен, поэтому выявленные диагностикой признаки депрессии вызывают опасения. Пациент сейчас совсем не готов к эмоциональным нагрузкам, поэтому любое волнение противопоказано. Переживания могут вызвать осложнения и серьезно затруднить процесс лечения, и вообще не стоит утомлять пациента длительными беседами. 10 минут – это максимум, на что дал добро врач. Лани подавила вздох и села на стул рядом с ложем. Кари медленно скосила глаза на посетителя. «Лани!» Безгубый рот с трудом выталкивал слова, и Лане пришлось склониться над подругой, чтобы лучше слышать. «Ты пришла навестить, я очень рада. Тут ужасно скучно». Слова давались ей с трудом, а речь была медленной, с большими паузами. «Меня пустили ненадолго», — улыбнулась Лани. «Тебя лечит такой сварливый дед, что прям жуть. Дал мне всего 10 минут, так что все новости я тебе рассказать». «Джин», — перебила ее Кари. «Джин, он тебе не звонил?» Она с надеждой смотрела Лани в глаза. «Сколько я уже здесь?» «Сутки всего», — не моргнув глазом, соврала Лани. «Мне не звонил. Наши отбили атаку на Сириус. Помощь пришла вовремя, и союзники подоспели. Так что там сейчас дело не в проворот. Кто будет звонить? Не до звонков пока». «Он будет волноваться», — Кари умоляюще посмотрела на нее. «Позвони ему, Лани. Пожалуйста. Хорошо?» «Конечно», — Лани с готовностью кивнула. «Я скажу ему, что с тобой все в порядке, не волнуйся». «Не говори ему, что меня сбили». Кари полуприкрыла глаза. «Скажи, что в рейде, не могу пока связаться. Не хочу, чтобы он видел меня такой». Она перевела взгляд на потолок. «Сильно меня разделало». «Да ну», — Лани заулыбалась во весь рот. «Ерунда, так по мелочи зацепило. Тебя уже почти вылечили. Выглядишь ты превосходно. Просто старикашка доктор Брижит, он вечно недоволен. Это все знают». «Врешь», — тихо выдохнула Кари и посмотрела ей в глаза. «Я знаю, сегодня на осмотре врачи шептались. Слышала. Я тут неделю уже». «Брось!» — Ланя отмахнулась. «Это ты чего-то ты не то услышала!» — она не прекращала улыбаться. «Они о ком-то другом говорили. Тут в палате 4 лежат, так что меньше слушай. И вообще, подслушивать нехорошо, разве ты не знаешь?» Ланя нарочито серьезно погрозила ей пальцем, словно взрослого ребенка. Кари слабо улыбнулась. «Все равно врешь ведь». «Да никогда в жизни!» — Ланя сделала большие глаза. «Через пару дней тебя выпишут, и будешь как новенькая, даже лучше». Она оглянулась, словно проверяя, не подслушивает ли их кто-нибудь, и наклонилась еще ближе. «Кари, подруга, предлагаю устроить заговор», — зашептала Лани. «У тебя 3 сбитых паука. Мы с тобой теперь настоящие боевые пилоты. Имеем право на индивидуальное изготовление снаряжения. Предлагаю тщательно обсудить все детали», — она подмигнула ей. «Докажем заранее, самыми первыми из наших, пока все по 10-му разу обсуждают твои подвиги. Вот девчонки удивятся». «Лани, мне как-то не до того. Беззубый рот Кари снова дрогнул, пытаясь сделать улыбку. «Я тут немного нездорова, если ты заметила». «Ерунда!» — Лани настойчиво тряхнула головой. «Сколько там твоего нездоровья-то? Выпишут, не заметишь даже. А чем еще тебя здесь заниматься? Что попусту время терять? Лучше употребить с пользой для дела. Вот ты какого цвета повседневку хочешь? Я небесного, как у Алисы». «Не разрешат», — слабым голосом усомнилась Кари. «Слишком отличается от формы». «Разрешат, разрешат», — заявила Лани. «Вот увидишь». «А не то мы подадим рапорт самой Алисе и спросим у нее». Она грозно сдвинула брови. Карим мечтательно опустила глаза. «Тогда я хочу нежно-зеленый, как море на радуге. Помнишь? Дину очень нравится». «Вот это лично», — подхватила Ланя. «Надо все продумать. И я закажу за нас обеих, и думаю, командование не против». Они еще несколько минут обсуждали варианты покроя, оттенки, цвета и прочие нюансы, тихо споря о мелочах. Короткий сигнал наручного коммуникатора прервал увлеченную беседу. «Эх», — Ланя разочарованно посмотрела на дисплей, — 10 минут прошло. «Мне пора идти, а то майор точно съест прямо с комбинезоном». «Ты давай, подумай хорошенько, я зайду как только смогу, запишу заказы». Она поднялась со стула и развела руки в сторону, отчего белое облачение на ней стало выглядеть словно мешок. «Ты смешная в нем». Кари сделала выдох, в котором с трудом угадывался смех. «Иди, я подумаю до твоего возвращения». «Пока!» Лани весело помахала ей рукой и направилась к выходу. «Лани!» «Да, Кари?» Она обернулась. «Не забудь позвонить Дину, хорошо?» «И еще!» Кари замолчал на несколько секунд, переводя дыхание. «Пожалуйста, не обижай Векка. Я знаю, вы друг друга недолюбливаете, но она неплохая. Она сняла паука у меня с хвоста. Так бы меня даже здесь не было, ладно?» «Конечно, Кари», Лани жизнерадостно заулыбалась. «Да я совсем на нее не злюсь, даже не думай об этом, все будет хорошо». Кари закрыла глаза, и Лани тихонько вышла из палаты. Всю обратную дорогу до своего кубрика она держалась изо всех сил, и путь показался ей в 10 раз длиннее обычного. Едва двери кубрика закрылись за ней, как слезы против воли побежали по лицу. Лани опустилась на кровать и некоторое время беззвучно плакала, зарывшись лицо в подушке. Минут через 15 нервное напряжение начало спадать, и ей удалось успокоиться. Надо было привести себя в порядок. Лани прошла в ванную и долго стояла под контрастным душем, собираясь силами. Наконец, она заставила себя выйти из душевой кабины и принялась одеваться. Руки автоматически подгоняли элементы снаряжения, перед глазами все стояли сухие строки из информационной сети флота. Младший лейтенант Дин Лизина погиб в бою. Младший лейтенант Николь Бекка погибла в бою. Списки в сводке потерь Содружества за тот день, казалось, были бесконечными. Вечер Лани решила провести в пилотском баре, сесть в свой любимый темный угол и молча сидеть, разглядывая окружающих. Оставаться одной в кубрике не хотелось. Мрачные мысли немедленно начинали лезть в голову, а боевому пилоту не пристало впадать в депрессию. Она быстро собралась и уже выходила из двери, когда по всей базе взревели базеры боевой тревоги. Через минуту Лани уже стояла в строю. Волос окинул хмурым взглядом замерзшую эскадрилью. Его глаза скользнули по новичкам, и он приступил к доведению обстановки. Полчаса назад система дальнего обнаружения зафиксировали появление в нашей системе корабля ВЗЭЙ. 3 минуты назад этот корабль вышел на связь с командованием сил прикрытия и сообщил о приближающейся атаке сил Мерхна. Время до нападения от 3 часов. Количество, состав и место выхода противника из пространства искривления, как всегда, неизвестны. Соответствующие донесения уже отправлены в Генеральный штаб сил Содружества. Наша задача – патрулирование, вскрытие разведывательных и диверсионных сил и средств противника и их уничтожение в случае обнаружения. Он сделал паузу, еще раз оглядев вновь прибывших пилотов и закончил. Так как силы приближающегося противника неизвестны, получен приказ ввести в бой весь имеющийся в системе личный состав. Прибывшему пополнению боевые машины будут назначены в течение 10 минут. Предстартовая готовность 30 минут. Вопросы? Вопросов не оказалось. Эскадрилья по машинам. Лани направилась в ангар, на ходу обдумывая услышание. С силами Мерхна она не сталкивалась ни разу. В летной школе информацию по ним давали довольно скудную. Фактически, по причине ее отсутствия, как таковой. Известно о Мерхнах было совсем немного. Величайшая раса, не признающая ни равных, ни гораздо более слабых, пришедших после, и нападающая на всех подряд. Вроде бы кибернетического происхождения или что-то подобное. Толком никто не знал. Наверняка в величайших рас имелась более обширная информация, но переполненные спесью вузы делиться ею не собирались, а другие величайшие и вообще не появлялись в нашей галактике. Нападали Мерхна на Содружество нечасто, но всегда привязывали свои атаки к крупным военным или политическим успехам. По словам Дельфи, эту же линию поведения Мерхн использовал и в отношении всех остальных рас, по крайней мере, молодых. Атакующие силы Мерхна всегда были невелики, в пределах от 1 до 1,5 десятка боевых вымпелов, однако их технологии превосходили наши настолько, что для нейтрализации этого количества требовался подчас 20-кратный перевес в силах. Полностью уничтожить атакующих удавалось редко и только тогда, когда они были в явном меньшинстве. В основном Мерхны, получив отпор, возвращались в освояси. Вот, собственно, и все, что было ей известно. Может быть, командование знало больше, ведь какие-то обломки кораблей Мерхна удавалось подобрать после боя, но вряд ли намного. Информация, позволяющая эффективно противодействовать противнику, генеральный штаб довел бы до личного состава войск в первую очередь. Выходит, положение серьезное. Командование ожидает любые, в том числе самые негативные варианты развития событий, разбросило в бой даже новичков. Во время сражения с флотом Инсектората силы прикрытия системы Альфа Центравна понесли серьезные потери. И хотя группировка была сразу же усилена, почти 15% пилотов на данный момент составляли выпускники летных школ, а в их эскадриле новичков и вовсе была треть. Скорее всего, именно поэтому их высылают в патрулирование. Они смогут своевременно обнаружить противника и доложить наверх, а потом их отведут на орбитальное прикрытие баз. Да и по запасу хода выходило то же самое. Лани подошла к своей плети и занялась проверкой систем, понимая, что делает это больше для собственного спокойствия, ведь машина уже неоднократно была проверена техническими службами, поддерживающими технику в постоянной боевой готовности. Первое звено покинуло шлюз, и вокруг Лани уже привычно разлилась чернильная бездна космоса. Она проверила дистанцию до Волса и удовлетворенно отметила, что не нарушила построение тройки ни на метр. После такого сражения Рил назначил ее в командирское звено, и теперь она была у него вторым ведомым. И он не пожалеет об этом, она не даст им основания для разочарования. Лани принялась бдительно осматривать сферограмму тактического анализатора. Сектор, назначенный их эскадрильей зоны ответственности, был пуст. Только отметки корабля Вузей одиноко маячила над плоскостью эклиптики. 2 часа прошли в рутинном патрулировании, за это время эскадрилья перепахала сектор вдоль и поперек, но никаких изменений не было. Маршрут первого звена уже дважды пересекался с точкой стоянки корабля Вузей, и каждый раз Лани с любопытством разглядывала гигантское сплетение чуждой человеческому глазу геометрии. Похоже, Рил также разделял ее любопытство. Ведущий, оказываясь в непосредственной близости от загадочного корабля, слегка сбрасывал скорость. На третьем проходе возле Вузы это самое любопытство взяло вверх, и Лани не выдержала. «Вектор 1, я Вектор 3», Лани уже привыкла к новому позывному, хотя на ее взгляд Вектор 2 подходил ей гораздо больше. «Вектор 1 на связи. Прошу разрешения на облет корабля Вузы в ознакомительных целях». «Наглость, конечно», — подумала она, — «но может Рилу тоже будет интересно взглянуть на чужого поближе. Кто знает, когда еще удастся разглядеть его вот так практически в упор». «Вектор 3, облет объекта в составе звена», — немного подумав, откликнулся Волс. «Звену, делай как я». Ведущий заложил вираж, и тройка перехватчиков, сбросив скорость, завела петлю вокруг корабля Вузей. Представитель величайшей расы, как обычно, не подавал признаков жизни, игнорируя все вокруг. Лани с интересом взглядывалась в неподвижную громадину. Надо будет обязательно скопировать себе видео с бортового компьютера, чтобы потом подробно изучить чужого в более подходящей обстановке. «Облет закончил», — прозвучал голос Волоса. «Звено, ложимся на прежний ку...» Треск помех заглушил передачу. Лани торопливо ввела поправки в компьютер, но помехи не прекращались. «Вектор 1, я Вектор 3», — она попыталась вызвать Волса. «Как слышите меня? Прием!» Ответа не последовало. Похоже, ее не слышали. Весь эфир был забит громким шипением. Звено увеличило скорость, и Лани сосредоточилась на удержании дистанции между машинами. Внезапно шипение прекратилось, помехи пропали так же неожиданно, как и появились. В эфире было тихо, звено следовало прежним курсом, надо будет сообщить техникам, пусть проверят систему связи, подумала Лани. Может, доложить Рилу на всякий случай? Она уже сделала вздох, собираясь выйти на связь, как вдруг индикаторное пространство тактического анализатора окрасилось красным. Система выдала звуковой сигнал и вывела на сферограмму отметка цели. «Я Вектор-1», — ожил эфир. «Внимание! Обнаружено искривление пространства. Эскадрилья, сбор в точке Альфа. Атакующий ордер». Флот Мерхна вывалился в реальное пространство прямо посреди их зоны ответственности. Похоже, этот вариант командования ожидало меньше всего. Лани взглянула на анализатор. 7 отметок, означающих боевые вымпелы противника, стремительно сближались с их эскадрильей. Автоматика предположительно определила класс атакующих, как тяжелый крейсер. Однако в подвижности этот крейсер ничуть не уступал перехватчику, да и в размерах превосходил его лишь едва. Но удивляться возможностям технологии Мерхна не было времени. 30 перехватчиков против 7 крейсеров – не самый удачный расклад сил. Ближайшим тяжелым кораблем, имевшим возможность оказать хоть какую-то поддержку, был корабль Вузей. Спешащие на помощь части сил прикрытия безнадежно опаздывали. Но надежды на величайших не было никакой. Лани не сомневалась, что ящерицы и пальцем не пошевелят, если что-то там у них. Видимо, оценив степень угрозы эскадрильи как незначительную, корабли Мерхна разделились. 2 головных крейсера остались на курсе, 5 остальных отвернулись в сторону приближающих сил Содружества. Анализатор пискнул, принимая от ведущего цели указания. В эфире прозвучал голос Волса. «Эскадрилья, перехват цели согласно цели указанию. Противника уничтожить». Эскадрилья бросилась в атаку, и маленький клочок космоса закипел в стремительной карусели из высокоскоростных машин. С первых же секунд стало ясно, что бой будет тяжелым. Противник превосходил их по всем параметрам, даже в маневренности и управляемости, а угловые ускорения были и вовсе фантастическими. Видно, механоиды были способны выдерживать колоссальные перегрузки. Сесть на хвост крейсеру никак не удавалось. Наоборот, постоянно приходилось блокировать противника, выходящего в тыл то одному, то другому звену. Одиночные попадания не причиняли врагу ощутимого вреда. Сделать сосредоточенный залп всей эскадрильи никак не получалось. Выживать удавалось лишь за счет численного перевеса. На 4-й минуте боя Мерхны нанесли РЭП. Удар. И сразу 4 звена, потеряв управление и безвольно вращаясь, вышли из боя, дрейфуя в разные стороны. Руки Лани судорожно перебирали элементы управления перехватчиком, но машина не слушалась. Она попала под удар систем РЭП Мерхна прямо на выходе из виража. И теперь ее сносило все дальше от места боя. В эфире пилоты наперебой сообщали об отказе бортовых систем. 2 машины столкнулись, мгновенно превратившись в оранжевую вспышку. Остальных медленно уносила инерция в открытый космос. Мерхны воспользовались образовавшейся брешью и, выполнив маневр на ускорение для человека несовместимых с жизнью, вышли из карусели и взяли курс на соединение с основной группой, ведущую бой с передовыми частями флота. Придевшая эскадрилья рванулась за ними. Через мгновение вокруг Лани не осталось ничего, кроме бескрайней угольно-черной пустоты, усыпанной серебряными точками равнодушных ко всему звезд. Индикаторы бортовых систем то вспыхивали, то гасли, демонстрируя множественные замыкания в бортовой электронике. Связь не работала, аварийный источник питания запускаться отказывался. Она предприняла все способы реанимации машины, и те, которым ее учили в летной школе, и те, что передали опытные асы уже здесь, на базе. Но все попытки были тщетными. Через несколько минут конвульсивное мигание индикаторов прекратилось, все огни погасли, и Лани оказалась в кромешной тьме. Она почувствовала, как в груди медленно расползается липкий страх, за могильным голосом нашептывающий где-то глубоко внутри. «Тебе не выбраться, и никто не придет тебе на помощь. Тебя просто не найдут в этой бескрайней бездне. Это конец». «Неправда», — вслух заявила Лани, пытаясь отогнать леденящие пальцы ужаса, стискивающие горло. «Рил меня не бросит, он обязательно вернется за мной и меня найдет. Надо только немного ему помочь, и все». Бортовые системы перехватчика умерли и не могут подать сигнал бедствия, это ясно. Но есть еще и аварийный маяк, встроен в гермокомбинезон. Он включается автоматически, как только пилот катапультируется или прерывает контакт с системами жизнеобеспечения перехватчика. Необходимо активировать катапульту вручную. Лани принялась за дело, но ручное управление катапульта не поддавалось. Вскоре стало ясно, что оно также повреждено в результате удара противника. Тогда Лани достала из аварийного комплекта плазмонож и разрезала обшивку, скрывающую механизм ручного управления катапультой. Судя по курсу летной школы, где-то тут должны быть два пир-патрона. Один активирует механизм отпирания кокпита, другой – отстрела пилотского кресла. Патроны нашлись через пару минут. Ну вот, не все так плохо, улыбнулась сама себе она. Сейчас главное не перепутать, а то, наверное, больно будет, если со всего разгона ударится головой о кокпит. Первый патрон удалось активировать почти сразу. Громкий хлопок было слышно даже через гермошлен. Сектор кокпита, закрывавший зону катапультирования, стремительно рванулся в космос. И толчок обратного ускорения швырнул мертвый перехватчик куда-то назад. С коротким злым шипением воздух покинул маленькое внутреннее пространство машины. И Лани ткнула рукоятью ножа в контакт второго патрона. В первую секунду она даже не поняла, что произошло. Словно кто-то неожиданно вырвал нож у нее из руки и бесшумным пинком огромной силой вышиб ее вместе с креслом в открытый космос. Медленно вращаясь, Лани некоторое время летела куда-то прямо в кресле, затем монотонное вращение космоса перед глазами ей надоело. Она отделилась от кресла подрабатывая аварийным двигателем гермокомбинезона, погасила вращение и осмотрелась. Судя по всему, ее хаотичное путешествие было настолько разнонаправленным, что далеко улететь она не успела. Лани четко видела оба местных солнца, третье светило было скрыто где-то за ними. Синяя горошина вдали – это, видимо, радуга, а мерцание на одной линии с ней, вероятно, сражение с эскадрой Мерхна. Она посмотрела на портативный радар. Сенсоры указывали на одиночный объект прямо по курсу. Лани прикинула расстояние и включила двигатель, взяв курс на отметку радара. Что бы это ни было, но все-таки какой-никакой ориентир. Там Рилу найти ее будет намного легче, чем в бескрайней бездне пустого космоса. Да и двигателя надолго не хватит, тем более, что энергия скафандра не безгранична, и ее лучше поберечь для системы жизнеобеспечения и аварийного маяка. Спустя 11 минут полета объект стало возможно разглядеть через оптику гермошлема. Корабль Вузей Лани узнала с первого взгляда. «Поразит чужих космическая радиация!» Лани зло поморщилась. «Вот ведь повезло!» «Эти уж точно не помогут!» «А после боя и вовсе уберутся к себе домой, даже не предупредив никого, а ведь достаточно одного коротенького сообщения!» «Похоже, надежда привязаться к ориентиру была преждевременной!» «Ладно, делать нечего, пока выбирать не приходится!» Она проверила состояние гермокомбинезона. Пока что все функционирует исправно. Аварийный маяк работает, энергоресурс 73%. Лани была уже в какой-то тысячи километров от корабля ВЗ, когда сенсоры обнаружили новую цель. Радар показывал отметку, двигающуюся ей навстречу параллельным курсом. Увидеть на таком расстоянии, конечно, будет невозможно, но они наверняка засекут ее аварийный сигнал. Лани обрадовалась, собираясь выйти в эфир, когда приближающийся корабль будет на тараверзе. Внезапно корабль ВЗ пришел в движение, взяв курс мимо нее. В то же время встречная отметка резко изменила направление, словно заметив ВЗ и начала сближение с ним. Спустя еще мгновение радар определил, что цель групповая, три объекта. Тут же пришла идентификация, и у Лани расширились глаза. Крейсеры Мерхна двигались молниеносно, намного превосходя ВЗ в скорости. Лани поняла, что еще несколько мгновений, и бой начнется прямо здесь, рядом с ней. Выжить, когда вокруг бушуют выбросы таких энергий, шансов практически не было. Тройку небольших кораблей, вцепившихся в один большой, уже можно было увидеть средствами гермошлема, когда головной крейсер Мерхна нанес первый удар. Защита ВЗ выдержала, однако их корабль ощутимо дрогнул на курсе. Тут же датчики гермокомбинезона Лани завопили о нахождении в опасной зоне. Она беспомощно оглядывалась вокруг, словно ища поддержки у молчаливого вакуума. Как вдруг радар выдал сразу с десяток новых целей. Сомнений не было. Это могли быть только свои, но они слишком далеко. Еще один-два таких залпа, и от нее останутся лишь обрывки снаряжения. Лани активировала систему связи и закричала, пытаясь обогнать собственную судьбу. «Я Вектор 3. Всем, кто меня слышит, терплю бедствие. Нахожусь на линии огня. Прошу помощи всем, кто меня слышит». Оглушительный треск заглушил ее слова. Она кричала снова и снова, словно надеясь, что чем сильнее крик, тем больше шансов у радиосигнала быть услышанным, но эфир был плотно забит шумами. Стало ясно, что слабому передатчику гермокомбинезона не пробиться через помехи, и Лани обессиленно замолчала, не сводя глаз с изображения четверки кораблей чужих, откуда в любое мгновение должна прийти смерть. Неожиданно в точке, которая секунду назад миновала четверка чужих, чернильная пустота пространства изломалась, словно выворачиваясь наизнанку. Тройка крейсеров мерно прекратила преследование и, отцепившись от рванувшегося прочь вузей, взяла курс на искажение пространства. Спустя миг крейсеры исчезли, и искореженное пространство, вернув себе свое обычное состояние, успокоилось. Алания взгляд делась в показания радара. Отметка крейсеров Мерхна не фиксировалась. Корабль ВЗ быстро удалялся, выходя из зоны действия ее маломощных сенсоров. Понятно, чужой собрался прыгать и теперь идет к зоне безопасной активации гибердвигателя. В этот момент спешащие к месту схватки чужих корабли легли на обратный курс. Лани похолодела. Она вышла в эфир и снова запросила помощь, но мощности аварийного передатчика не хватало, и отметки кораблей вскоре пропали с радара. Она еще некоторое время звала на помощь, после чего окончательно поняла, что ее уже никто не услышит. И покинула эфир. Стоило экономить энергоресурс. Следующие 3 часа она провела, беседуя сама с собой вслух. Она словно разделилась на 2 части, которые упорно спорили друг с другом. Лани один утверждала, что никто ее искать не будет, и надо лететь в сторону планеты, пока не закончится энергоресурс. Возможно, там на нее кто-нибудь и наткнется. Лани 2 была не согласна. На двигателе гермокомбинезона далеко не улетишь. По космическим меркам она сократит метровое расстояние на сантиметр. Вряд ли это ей чем-то поможет, а вот энергоресурс она выработает точно. Поэтому надо висеть тут и ждать Рила. Он обязательно будет ее искать, это же и так понятно. Лания 1 парировала, что дело тут не в Риле и вообще ни в ком. Просто сюда, в эту часть дальнего сектора системы, никто не направит поисковую партию, так как корабли уже были здесь во время стычки между чужими. И ее Лани не нашли. А значит, все уверено, что тут чисто. Но Лани 2 упорно сопротивлялась, ведь те корабли до нее просто не долетели, и поэтому сектор не может считаться проверенным. Спор зашел так далеко, что зазвучавшие в эфире слова Лани в первую секунду сочла за доводы одной из выдуманных спорщиц. «Вектор 3, я вектор 1, прием!» Спокойный голос Волса, словно удар, швырнул 2 спорщиц навстречу друг другу, слепляя их в одну лани. «Повторяю, вектор 3, я принимаю сигнал вашего маяка, выходите на связь, я вектор 1, прием!» «Рил, он меня нашел, я же говорила!» По привычке закричала Лани, взмахнула руками, отчего ее немедленно закружило кубарем. Она включила двигатель, останавливая вращение, вышла в эфир. «Я вектор 3, я тут!» Она спохватилась и добавила, стараясь быть спокойной. «Принимаю, все хорошо, вектор 1, у меня все в порядке, рада вас слышать!» Перехватчик Волса она увидела через 4 минуты. Рил мастерски погасил скорость, остановив машину 10 метров. Следующие 1/4 часа он весело болтал с Лани, развлекая ее фантастическими, а того ужасно смешными пилотскими байками. От радости она была готова висеть тут рядом с ним еще сутки. Пока ждали помощь, Лани спросила о сражении с Мерхнами. «Можно сказать, что на этот раз обошлось», — ответила Рил. «Ударная группировка Земли подоспела вовремя. Больших потерь удалось избежать. Командующий лично руководил боем. В результате 4 крейсера мы смогли сжечь. Остальные исчезли с радара где-то в этом секторе системы». Он сделал паузу. «Да вот, в общих чертах и все. Сейчас идет спасательная операция, прочесываем все пространство, где только могут быть выжившие. Так я тебя и нашел, собственно». «Я видела, как уходили Мерхны», — гордо доложила Лани. «Точка 0 перехода открыли почти рядом со мной, на расстоянии оптического контакта. Я пытался выйти в эфир, но были сильнейшие помехи, прям как перед боем, когда мы делали облет кораблей ВЗ». «Так у тебя в тот момент тоже были помехи?» — настороженно переспросил Рил. «Да, и очень сильные». «Интересно», — задумчиво протянул Волс. «Пожалуй, стоит доложить наверх. Есть во всем этом что-то странное». Он ушел с аварийной частоты и некоторое время разговаривал с кем-то, судя по всему, с начальством. После чего заставил ее вспомнить все произошедшее, вплоть до мельчайших деталей. Лани уже заканчивала рассказ, когда Рил вдруг перебил ее. «Вот и спасатели. Ого, младший лейтенант Кат. А вы, похоже, в свете произошедших событий стали востребованной персоной», — с легкой насмешкой произнес Волс. Слабый радар Лани ничего не показывал, и она по-детски завертела головой, стараясь увидеть, что происходит. Рил хихикнул, видимо, заметив, и Лани мысленно отчитала себя за несерьезной. Что он о ней подумает? В этот момент радар выдал отметки цели, и она удивленно выдохнула. К ним двигается целая эскадра, что ли? Разве поднять из космоса на борт одного человека такая сложная процедура? Вскоре подходящие корабли уже были в зоне видимости, еще через минуту прямо перед ней уже разрастался в размерах, закрывая собой обзор, огромный матово-серый шар. Тяжелый крейсер с ювелирной точностью замер в каких-то метрах перед крохотной фигуркой в гермокомбинезоне, неподвижно висящей посреди ледяной космической пустыни. Лани задрала голову, пытаясь разглядеть бортовой номер, и у нее перехватило дыхание от неожиданности. С борта крейсера на нее смотрела гравировка в виде смешного ушастого зверька, узнать которого в пространстве людей смог бы любой ребенок. Глава 11. Закрытый совет. Алекс, медики закончили. Алиса оторвалась от системы связи. Младший лейтенант Кат в полном порядке, отделалась легким испугом. У нее устойчивая психика, из нее выйдет хороший пилот. Я не так давно сталкивалась с результатами ее летных тестов. Способная девочка. Она вопросила, посмотрела на него. Голографический экран показывал командира полка космоспасателей. Офицер докладывал 13-му о результатах поисков. Алекс, на секунду оторвав взгляд от изображения, коротко кивнул ей. «Вызывай сюда обоих». Спасательная операция завершилась 5 минут назад, и сейчас командующий изучал полную сводку потерь. 39 вымпелов потеряно, 23 получили серьезные повреждения и нуждаются в полномасштабном ремонте. Еще 10 вернутся на боевое дежурство через день-два. Потери противника – 4 вымпела, предположительно класса «Тяжелый крейсер». Оставшиеся корабли «Мерхна» вышли из боя, разорвали дистанции и покинули систему. Командующий хмуро скользил взглядом по строчкам сводки. Огромные потери. Хорошо еще, что спасательная операция прошла удачно. Удалось отыскать всех живых и идентифицировать погибших. По крайней мере, в этом сражении нет без вести пропавших. И все-таки бой прошел удачно. Оперативно среагировала ударная группировка. В прошлое нападение «Мерх» на потерь было гораздо больше. Разница в уровне технологий была настолько огромна, что единственным средством противодействия механоидам был многократный численный перевес. Только так можно было нейтрализовать атакующие эскадры «Мерхнов» и вынудить их уйти, и только таким способом удавалось избежать еще больших потерь. Командующий покачал головой. 7 кораблей и такие потери. В прошлый раз их было 6, а полгода назад 11. Причем они атаковали Солнечную систему именно в тот момент, когда там находились основные силы флота, словно хотели прощупать, на что именно мы способны. Содружество пока везло. Но что, если придет эскадр в 50, 100 вымпелов? Флот отразит и такое нападение, но это будет пиррова победа. После нее защищать пространство Содружества будет нечем, а из секторат особого приглашения ждать не будет. Вооруженные силы Содружества нуждались в боевых пилотах даже больше, чем в технологиях. Но ускорять выпуску в летных школах нельзя. Плохо обученные пилоты смогут лишь увеличить списки погибших. И это не просто потери. Ведь свежеиспеченные пилоты почти дети. Каждому второму добровольцу, требовательно стучащемуся в двери летных школ, едва исполнилось 14. В неравных боях с инсекторатом гибло будущее. Содружество. И каждая новая строчка в сводке потерь ложилась на сердце цивилизации свежим кровоточащим шрамом. Согласно расчетам, полностью укомплектовать флот личным составом удастся через 4 года. А это значит, что с учетом накопления минимального боевого опыта на серьезные операции, дающие возможность поубавить инсектората воинственный пыл, можно будет рассчитывать не ранее, чем через 5-6 лет. Вот тогда мы сможем обеспечить пространство людей надежную защиту и снять прямую угрозу с границ дружества. Пока же необходимо пережить эти годы, и не просто выжить любой ценой, но и не допустить невосполнимых потерь, сохранить колонии и темпы развития цивилизации в целом. Задача не из легких, но это единственный путь для Содружества. И внезапные нападения Мерхна являлись серьезнейшей угрозой. По данным Дельфы, в истории войны, пришедших после, неоднократно зафиксированы случаи, когда Мерхны осуществляли массированные атаки, полностью превращавшие в руины целые звездные системы. Судя по архивам, особенно сильно когда-то досталось паукам, но высокая численность популяции их расы нивелировала эти потери. 13-й закрыл сводкой и вывел на экран доклад аналитической службы. По его приказу все передвижения крейсеров Мерхна были разобраны по секундам. Вот тут они появились, здесь и здесь шел бой, вот тут они пропали. Как же они ушли? Он зло ухмыхнулся. Мы ничего о них не знаем, ничего. Мы даже классификацию «тяжелый крейсер» им присвоили, исходя из сравнения с возможностями ВУЗы. В действительности никто ни разу не видел никаких других кораблей Мерхна, кроме таких. А сюрпризы нам не нужны. На войне чем их меньше, тем лучше. Но самой главной проблемой с Мерхнами являлось как раз практически полное отсутствие информации. Анализ обломков уничтоженных в бою кораблей ровным счетом ничего не давал. Крейсера Мерхна перед гибелью приводили в действие механизм самоуничтожения, нанося окружающим огромный ущерб, а то, что от них оставалось после этого, ставило перед учеными лишь новые вопросы. Местоположение их родного сектора было такой же загадкой, как их технологии передвижения по галактике, что полностью исключало возможность проведения разведмероприятий и сводило на нет все попытки предугадать приближающиеся нападения. В довершение всего, единственный, кто наверняка располагал какую-то информацию о механоидах, наши разлюбезные наблюдатели от сообщества равных, раса Вузей, демонстративно игнорировали любые вопросы. Впрочем, ящерицы не отвечали никогда и никому, изредка неожиданно выдавая какую-нибудь информацию на свое усмотрение. Дельфы в первые же дни заключения Союза передали Содружеству официальное заявление ВУЗы 3000-летней давности, сделанное ими с начала войны, в котором было коротко сказано, что Мерхна является высокотехнологической расой, предельно агрессивной и враждебной к любому разуму. Сами ВУЗы позаботились лишь предупредить Содружество о первом нападении. Спасибо и за это. На этом все данные по механоидам заканчивались, но сегодня, похоже, неожиданно выяснились некоторые подробности. Весьма странные, требующие тщательной проверки, но тем не менее тут уже было над чем задуматься прямо сейчас. 13-й в третий раз вывел на просмотр короткие рапорты пилотов-перехватчиков, оказавшихся свидетелями странных событий, и вновь принялся сопоставлять их рассказ с докладом аналитиков. Вскоре будет готов анализ данных с бортового компьютера командира эскадрильи, посмотрим, что там есть. Гермокомбинезон сбитой девушки уже направили в РОС, возможно. Андрей и его ведомство смогут выцарапать из памяти систем жизнеобеспечения что-нибудь стоящее. «Алекс, они здесь», — предупредила Алиса и развернулась навстречу открывающимся дверным створам. «Разрешите войти?» Рослый старший лейтенант лет 25 был ему еще знаком еще по битве за Венеру. Стоящая немного сзади своего командира миниатюрная девчонка в знаках различия младшего лейтенанта, судя по всему, окончила летную школу не больше года назад. «Войдите». Пилоты подошли к нему и, выполнив воинское приветствие, доложили о прибытии, вытянувшись по стойке смирно. Тринадцатый еще не успел выслушать их доклад, как ему на плечо тут же шлепнула серая тряпка, немедленно превратившаяся в мохнатый ушастый комочек. Вечно любопытный мышонок мгновенно принялся разбираться в новых эмоциях и на всякий случай увеличил направленное гостям ухо, чтобы, упаси ласковое солнце, не пропустить какой-нибудь оттенок интонации. «Командант, ты неисправим», — незаметно улыбнулся Тринадцатый и мысленно отправил мышонку шуточную образ, в котором тот от неуемного любопытства превратился в одно большое ухо на маленьких ножках. Однако Чебурашку это не смутило, доблестный командант лишь коротко пискнул зла от того, что такой мелочью его не возьмешь, и принялся за дело. «Алекс пару мгновений разглядывал вошедших. Старший лейтенант Волс, опытный ветеран, настоящий боевой ас, командир эскадрильи, мальчишка с глазами старика. Такие, как он, дети, выросшие в пилотских креслах боевых машин и составляют костяк вооруженных сил Содружества. Лучшие бойцы человеческого флота и не только человеческого. Маленькие осколки семей, разбитых слепыми ударами корпорации, которым родители заменяли воспитатели детских домов. Подростки, лишенные детства, юноши, оставшиеся без юности, поколения, не видевшие в своей жизни ничего, кроме войны. Молодые люди, каждый раз просыпающиеся в привычной готовности к тому, что наступивший день может стать для них последним, для которых самым близким существом порой была собственная боевая машина. И все же дети остаются детьми в любых условиях. Оба, к вящему удовольствию Чебурашки, излучали целый ворох самых разных эмоций. Вот сейчас прославленный боевой ас испытывал жуткое стеснение от того, что находился на капитанском мостике не где-то, а на самом русском флагмане Содружества перед легендарным командующим, который с детства был его кумиром. Еще он очень волновался за свою подопечную, судя по всему, тут была своя история. Отдельной яркой картинкой выделялась мечта парнишки подержать в руках знаменитые плазменные ножи великого древнего. А кнопка лет 16, имевшая на боевом счету уже ни одного сбитого паука, изо всех сил старалась смотреть в глаза начальству, постоянно сбиваясь на Алису, чьи голограммы валялись у нее, похоже, по всему кубрику. Девчонка одновременно мечтала летать так же, как эксперт-командор 13-я. Переживала за некоторую подругу, лежащую в госпиталь, видимо, раненую в одном из боев. Боялась забыть какую-нибудь подробность из ее наблюдений за чужими. А еще ей очень хотелось иметь такой же комбинезон, как у Алисы, потому что это было просто супер. Но трагизм ситуации состоял в том, что ей, конечно же, не разрешат небесно-голубой цвет, и это будет жутко несправедливо и очень обидно. Хотя полная копия снаряжения Алисы стандартного цвета ей тоже подойдет, и она уже обдумывает и этот вариант. Кроме того, парочка была влюблена друг в друга, и каждый из них задавался вопросом, разделяет ли объект страсти его чувства. В довершение всего, оба хотели дотронуться до мышонка. Этот факт несколько настораживал бдительного команданта. 13-й сдержал улыбку. «Я ознакомился с вашими рапортами, господа офицеры», — 13-й указал на один из экранов, густо заполненных строчками букв, цифр и пространственных координат. «Вам еще предстоит разговор со специалистами экспертного отдела флота, которые уже подготовили обширный перечень вопросов. Полученная вами информация крайне важна для Содружества. Сейчас я хочу услышать доклад о случившемся от вас лично. Младший лейтенант Кат, начинайте». Разговор занял более получаса. Ребята оказались на высоте, запомнили много деталей, вызывающих интерес. В совокупности с другими данными все это приводило к самым неожиданным выводам. 13-й закончил беседу, и Алису увела обоих пилотов к аналитикам. Что ж, там из них сейчас выжмут все соки. Пока эксперт разбирается с нюансами, пройдет какое-то время, но уже сейчас основная гипотеза вырисовывалась достаточно четко. Алекс затребовал связь с Александром. «Да, господин командующий», — Дима ответил почти сразу, видимо, ждал звонка. «Я получил сводку Генерального штаба о нейтрализации сил Меркна в системе Альфа Центравна. Как я понимаю, на этот раз нам удалось снизить потери, но общее впечатление все равно удручающее. Совокупная картина по общественному настроению в пространстве людей – печали и сожаления. Кроме того, стремительно разрастается общая неприязнь к величайшим расам. Совет принял решение объявить в Содружестве двухдневный траур по погибшим. Но вы ведь звоните не за этим, Алекс?» Александр смотрел ему в глаза, и его лицо становилось все более тревожным. «Я знаю этот ваш взгляд. Что-то произошло,